Глава 17. Итак, прилизанный обвел нас злым взглядом. Он старался вести себя как долбанный сыщик. Прищуривал то один глаз, то другой, резко оборачивался, чтобы застать врасплох. Задавал неожиданные вопросы, иногда настолько неожиданные, что мы просто бестолково смотрели на вожатого, пытаясь понять, в какой момент у него поехала крыша. Не знаю, где Константин набрался такой пошлости и откуда у него такое представление о сыщиках. Впрочем, я даже не знаю, есть ли в этом времени сыщики. Дольше и чаще всего взгляд прилизанного останавливался на мне. Опять на мне. Такое чувство, будто всему педагогическому составу лагеря не угодило лицо Пети Ванечкина. В глубине души, если честно, был полностью с ними согласен. Мне оно тоже не угодило. Я бы с удовольствием поменял его на что-то более приличное. Лицо, возраст, место дислокации — все поменял бы, но лицо в первую очередь. Оно меня нервирует. Совершенно отвратительная физиономия. Курносая, ушастая, с веснушками и глуповатыми ужимками. Волосы подстрижены под горшок. По крайней мере, пацаны и так это называли. Короче, выгляжу как полный задрот. Причем от меня это даже не зависит. Чертово тело еще не адаптировалось к моему сознанию полностью. Например, если я пытался улыбнуться, выходило это как-то виновато и по-дебильному. Скорее всего, мимические мышцы лица привыкли к определенному состоянию. Но я старался придать своей новой роже хоть что-то, свойственное именно мне. Нагловатых усмешек, иронично приподнятых бровей, высокомерного выражения пока получалось среднее. Однако, надо признать, в этом тоже были свои плюсы. Вот сейчас Константин Викторович замер напротив нас и прожигал меня гневным, подозрительным взглядом. Я в ответ смотрел так, как должен смотреть Петя Ванечкин. Безобидный, глуповатый, душнило. Чем бесил вожатого еще сильнее. Он чувствовал своей гнусной душонкой, его нагребывают, нагло и в открытую. А сделать ничего не мог. Стоит пионер Петя, смотрит, глаза выкатил. Не подкопаешься. Елены Сергеевны, кстати, не было. На улице еще не рассвело, и она, похоже, успокаивает девчонок в их комнатах. Наше возвращение навело шороху. «Я хочу еще раз послушать версию случившегося, прежде чем отправлюсь к директору лагеря». Прилизанный замер перед нами, сцепив руки за спиной. «Это ерунды он где набрался? У Элеоноры, что ли?» Против воли в башку полезли картины, как Константин расхаживает перед нами в платье и туфлях, которые носит Элеонора Леонидовна. Еле сдержался, чтобы не заржать. Сцепил зубы и вылупился еще сильнее. «Ванечкин, ты хочешь что-то добавить?» Константин сразу же среагировал на мои кривляния. Наверное, решил над ним просто издеваться. Я помотал башкой, не открывая рта. Реально опасался, что засмеюсь голос. Тогда, боюсь, Костик все-таки сорвется и задушит меня. Он и так, бедолага, на грани. А вообще, если честно, ситуация вызывала полнейшее ощущение дежавю. Мы снова стояли в рядок. Только теперь нас стало значительно больше. Я, Мишин, Рязкин и Богомол, по правую руку от Константина, Лапин, Серега, которому я чуть не порвал нос при первой встрече, и еще двое дружков спортсмена по левую. Нас специально разделили, потому что пацаны из старшего отряда несколько раз пытались добраться до толстяка, Антона или меня. Что примечательно, на Богомола они косились с опаской. Видимо, он пугал их своей неизменной улыбкой. Предположительно, в планы Федькиной компании входила жестокая расправа. Причем даже присутствие Константина и еще одной вожатой не могло их успокоить. Даже бегемот, скромно сидевший на стуле в углу, не смущала Федьку своим присутствием. Федька явно хотел крови, хотя Нина Васильевна олицетворяла собой высшую местную власть. Ее разбудил и позвал Константин. К счастью, мы находились не в кабинете директора, а в комнате отдыха нашего отряда. Так понимаю, и прилизанный, и вожатая, которую я узнал, именно ее мазал пастой ночью, справедливо опасались отхватить не меньше нашего. У них так-то подопечные сбежали из корпуса, шлялись неизвестно где. Нужно еще придумать, как преподнести информацию гоблину. И вот тут загвоздка. Версия, которую рассказали мы и которую поддержали Лапин с компанией, совершенно не устраивала вожатых. Она звучала, как полный бред. А выглядеть идиотами ни прилизанному, ни его коллеге точно не хотелось. «Молчите!» — Константин нахмурился. Я в который раз подумал, какой же прилизанный тупой. Между фразой «я хочу послушать» этим вопросом прошла одна минута. Даже если бы мы собирались что-то рассказать, наверное, для этого потребовалось бы гораздо больше времени. Рядом со мной переминался с ноги на ногу Мишин. Ему было хуже всех. Он с тоской смотрел на Нину Васильевну, дремавшую на стуле, тяжело вздыхал и периодически пытался незаметно трогать свою же задницу. Просто Вася, в отличие от бегемота, не скоро сможет сидеть. Вася получил травму. «Константин Викторович, мне нужно в медпункт», — прогундосил толстяк жалобным голосом. «Меня укусили, между прочим. Может, у этого придурка уютного бешенства?» «Чё ты сказал?» Один из дружков Федьки взвился на месте и попытался дотянуться до толстяка ногой. Хотел пнуть его в больной зад. Естественно, пинок в итоге прилетел мне, потому что между Уютовым и Мишиным было расстояние и я. Мысленно сделал себе заметку при возможности сломать ногу этому каратисту. «Володя, прекрати!» Вожатая, стоявшая рядом с прилизанным, тут же среагировала на поведение своего подопечного. «Чё, Володя, может, это мне в медпункт надо? Да я из-за него...» Уютов осёкся и замолчал. Хватило ума не вдаваться в подробности своего позора. «Ничего себе дела!» Мишин отклонился назад, выглянул из-за меня и с ненавистью посмотрел на своего новоприобретенного личного врага. «Ты меня укусил, придурок!» «Да что ты!» Прилизанный в два шага оказался рядом с Васей. «Расскажи мне все подробно и пойдешь. Правду расскажи. Как это так получилось, что вы...» Константин ткнул пальцем в нас четверых. Судя по взгляду, он был с гораздо большим удовольствием сделал то же самое, но в конкретные места. Например, в глаз. Каждому по очереди. Сдерживала его неизбежная ответственность и понимание, даже слепыми мы не успокоимся. Всего два дня прошло, а все события, случившиеся за столь короткий срок, связаны именно с нами. «Как так вышло, что вы оказались ночью на улице? Еще вопрос к старшему отряду!» Прилизанный переключился на компанию Федьки. «Точно такой же вопрос, кстати! За каким чертом вас понесло шляться ночью по лагерю? А вот уже потом я бы хотел знать, по какой причине Вова Уютов укусил Васю Мишина за...» Константин замолчал и многозначительно посмотрел в район задницы толстяка. «Садист!» Тихо прокомментировал себе под нос Рязкин. «Не расслышал. Повторишь? Это кому предназначалось?» Прилизанный моментально среагировал и развернулся к Антону. Рыжий опустил голову. Говорить он, естественно, ничего не стал. Мы изначально договорились, что вести диалог с любым представителем взрослых буду я. По крайней мере, от лица нашей компании. А вот когда из моих уст прозвучали первые объяснения, Федька сразу зыркнул на своих товарищей, намекая тем самым, что они тоже должны придерживаться озвученной мной эти версии. Она, эта версия, устраивала обе стороны, нас и наших врагов, но точно не устраивала вожатых. В отличие от своих малолетних товарищей, мне вполне известно, как сказать много, не говоря ничего. А еще я прекрасно умею добиваться нужной реакции, выставляя людей идиотами, даже без способности псионика. Когда-то давно очень хорошо научился этому у одной престарелой аферистки. Познакомился с ней во время очередного дельца. Звали ее Матильда. Но она везде и всюду подписывала документы именем Елизавета, уверяя, будто имеет дальнюю связь с древней королевской фамилией. Бабуля была просто асом красивых разводов. К примеру, она ухитрилась бесплатно прожить в самом дорогом люксе самого дорогого отеля, не заплатив ни гроша. Причем сделала это в виде пари, поспорила с местным воротилой, и сумма на кону была приличная, то есть бабка еще и в прикупе осталась. Она чинно, благородно явилась в обозначенное место. Приехала на дорогущей тачке, предварительно заказанной фирме. Естественно, ее появление было отмечено служащими отеля. Не успела Матильда заселиться в обычный номер, как буквально через 20 минут благообразную старушку в твидовом костюме персонал совершенно случайно обнаружил в люксе для новобрачных, где она смотрела сериал, развалившись на кровати и попивая шампанское из бара. Бутылка такого пойла стоила просто дохренища. Когда служащие отеля попросили ее вернуться в номер, она отказалась сдвинуться с места. А когда пришел управляющий и строго приказал ей убираться, расплакалась. Затем порылась в сумочке, достала планшет и показала управляющим фотографию своего покойного мужа. Заявила, будто когда-то именно в этом номере они провели первую брачную ночь. На что управляющий ответил: «Отель построен 5 лет назад». Но бабуля притворилась, будто не слышит, и начала рассказывать историю про йогурты, которые у нее из холодильника ворует прислуга. Потом по секрету сообщил всем присутствующим: «Банкиры, сволочи и коммунисты. Они тырят с личных счетов деньги». Следом нацепила на голову колпак из фольги и попросила не дышать в ее сторону. До управляющего дошло, что перед ним чокнутая, но вполне возможно чокнутая с положением в обществе. Он, решив не рисковать, разрешил ей переночевать в люксе бесплатно. Это «переночевать» растянулось на неделю. И только после отъезда Матильды управляющий с удивлением сообразил. Он даже не додумался выяснить, а как эта старушка вообще оказалась в номере без электронного ключа. Просто весь персонал был слишком рад, что она наконец смылась. Неделю Матильда исполняла такие номера, от которых управляющий чуть не получил нервный срыв. Старушку за эти дни узнали все постояльцы. Например, она могла явиться в ресторан, а затем, подсев кому-нибудь за столик, рассказывать различные истории своей жизни. В общем, бабуля выиграла пари. А Матильда вовсе не была псиоником. Она была охренеть насколько хитрожопой. Кстати, именно с ней у нас почти полгода была крайне удачная гастроль. Редко работаю в паре, но старуха меня сильно веселила. Да еще ухитрялась избегать телепатии каким-то удивительным образом. Сколько ни пытался ковыряться в ее голове, там все время в розовом тумане плавал земляничный йогурт. А бабка при этом улыбалась и советовала заглянуть в свою задницу. Мол, там поинтереснее будет. Старая меркантильная дрянь. Поэтому, когда нас поймали, я сказал своим пацанам, чтобы они молчали. Не говорили вообще ничего. «Константин Викторович, мы ведь уже рассказали, как все было». Прилизанный уставился на меня. Я в ответ уставился на него. Вожатый наклонился чуть ближе, а потом гаркнул: «Ванечкин, обрати внимание, у меня есть голова, и она находится на положенном ей месте. Разве я похож на идиота?» Он не говорил, а орал. Из его рта вылетали большие капли слюны, отчего возникало впечатление, будто с недавних пор он болен бешенством. Вася нервно вздрогнул и чуть подался назад. Тема бешенства в данный момент была для него насущной. Я чуть не ляпнул в ответ: даже если у Константина есть голова, и даже если она в положенном месте, еще неизвестно, что в этой голове находится. Но промолчал. «Хорошо!» — снова заорал прилизанный так, что бегемот, который задремав пускала пузыри, вздрогнула и чуть не свалилась со стула. Богомол, замерший рядом с Ряскиным, испуганно икнул. Он покачнулся и попытался сползти вниз. Антон подхватил его правой рукой. Теперь они стояли домиком, опираясь плечом друг о друга. Богомол тихо пробормотал себе что-то под нос на малопонятном языке. Последние сомнения его сумасшествии лично у меня испарились. Но зато Константин на Богомола не обращал внимания. Он был в бешенстве. И это при том, что прилизанный знает сильно исправленную и преуменьшенную версию событий. Представить не могу, что случилось бы с ним, услышь он правду. А правда выглядела следующим образом. Честно говоря, в момент, когда стало понятно, что к забору возвращаются пацаны из старшего отряда, я думал, все, нам мандец. Во-первых, ночь, лес. И я, которого Лапин ненавидит, 100% не самое удачное сочетание. Во-вторых, эти уроды нас просто сдадут директору. Лапину никто не давал последнего шанса, а нашу компанию точно вышвырнут, и даже смыться некуда, через забор мы не перепрыгнем. Он достаточно высокий. Единственный путь — дыра в заборе, закрыта намертво, Мишиным, а точнее его задницей. Вася, кстати, собрался помирать, не знаю от чего. Он периодически храпел, словно стадо буйволов, которое жует траву после сезона засухи, и тихо подвывал. «Вы не можете меня бросить!» — выдал Вася жалобным голосом. Он тоже слышал высказывание Рязкина про старший отряд, который возвращается со своей вылазки. «Если бы твоя жирная поросячья задница не застряла в дыре, все прошло бы без задоринки, дубина безмозглая!» — вырвался Антон. «Но мы тебя не бросим, потому что все за одного, понял?» Потом Рязкин повернулся ко мне. Не знаю, что должен был понять толстяк, а вот я в этот момент точно прозрел. Не все за одного, а я за всех. Я за всех должен придумать, как выкрутиться. Лицо у Антона было растерянное. Он понятия не имел, что делать. «Так, ладно. Что вы там говорили, белая дама? Эй, перекинь нам простынь и забери у Васи руку скелета!» — крикнул я Богомолу. Свет фонарика был еще далеко, и вряд ли нас кто-то услышал бы. Тем более шумел дождь. Через секунду прямо мне на голову приземлилась мокрая тряпка. «Значит, Вася, слушай меня внимательно». Я подошел к торчащей из дыры части тела Мишина, наклонился чуть ниже, чтобы он меня хорошо слышал. Однако сразу же подумал, как-то странно стоять в лесу под дождем и вести разговоры с задницей. Выпрямился. «Когда тебя будут спрашивать, повторяй одно и то же. Спал. Проснулся уже на улице под дождем, типа лунатил. Понял? У людей такое бывает. Нервы, стресс от выступления, все дела. Очнулся возле забора. Хотел идти обратно, но в этот момент увидел белую даму. Испугался. Попятился назад, уткнулся в дыру, застрял. Понял? Все запомнил?» «Как-то позорно», — ответил Мишин. Учитывая, что его башка находилась по другую сторону забора, голос толстяка звучал приглушенно. «Позорно будет, когда директор выполнит свое обещание и нас попрут из лагеря». Я повернулся к Антону, протянул ему простынь. «Надевай!» Рязкин вздохнул, но послушно принялся пялить на себя мокрую тряпку. «Черт, не вижу ничего!» Рыжий покрутился на месте. «Так как мы планировали нацепить простынь на ветку дерева, естественно, разрезы для глаз никто не делал. Тебе не надо ничего видеть, просто отходишь вон туда. Не вертись, я тебя сейчас отведу. И ждешь. Когда дам сигнал, тупо двигаешься вперед, медленно, разведя руки в стороны, чтоб простыня не просто висела, как хрен пойми что. Богомол!» Я подумал, наверное, пацан не поймет такое обращение, и решил передать указание через Мишина. «Черт! Вась, скажи этому странному товарищу, что в определенный момент ему надо будет кинуть руку скелета через забор. После того, как он услышит, например, крик совы. Рязкин, ну-ка, изобрази совиное уханье». Из-под простыни послышались звуки, которым сложно дать определение. Наверное, в понимании Рязкина это было уханье. По мне, больше похоже на вой волка, у которого запор, чем на сову. Честное слово. Не то, чтобы мне часто попадались волки с подобными проблемами, но в голову пришла такая ассоциация. Ну ладно, пусть будет это. Вася, скажи Богомолу, что после сигнала ему надо будет бросить реквизит через забор. Все, готовы? Ну, по местам. Я ухватил Ряскина под руку и повел его прятаться за дерево.